Здравствуйте, дорогие женщины! С 30 апреля по 5 мая в ближайшем Подмосковье состоится женский круг «Счастливая женщина». Проводниками и наставниками на круге будет Алексей Орлов, главный редактор и создатель Народного славянского радио, Вера, супруга Алексея, и я, Светлана Симушина. Я долго думала, с чего начать это приглашение, и поняла, что начну его со стихов, которые написала много-много лет назад, потому что как никогда они актуальны сейчас, в это время, время перемен. Ты будешь думать, все пропало, а ты лишь учишься любить. Ты будешь словно лучик света всех с теплотой благодарить. Ты будешь говорить с любовью, любовью озарять сердца. Ведь все, что есть, Творца это воля, и нам ли гневать небеса? Здесь облака плывут по небу, рождается любви узор. Творец здесь верен человеку, царит здесь истина с тех пор. Так как мой курс называется «Дорога жизни, путь души, я есмь», то проработка меня, моих травм, тех занос, которых мне пришлось вытаскивать для построения архитектуры рода, для перестройки, для выравнивания и гармонизации мужского и женского в нашем роду, мне пришлось много, сильно, глубоко потрудиться с собой, своей душой, своим подсознанием, сознанием и с божественной структурой, чтобы суметь и смочь заново перепростроить, структурировать свой род. Мы приглашаем вас к глубокой проработке своих страхов, тех, которые мешают принимать правильные решения. Сейчас идет простроение новой матрицы души. И несмотря на все то, что окружает нас в пространстве и то, что происходит вокруг нас, случаются чудеса в зависимости от того, в каком состоянии находится, пребывает наша душа. Именно душа находится на связи с Высшим Я. Именно она является проявлением Высшего Я человека здесь, на планете Земля. Душа является источником света, источником любви. А женская душа обладает огромным энергетическим запасом и способна сотворять новые миры и вселенные. Я приглашаю вас, девочки, приехать на женский круг для того, чтобы расширить понимание того, кто вы. Для того, чтобы научиться через глубокую проработку, через практики, которые будут даваться на женском круге, по-новому взаимодействовать с миром и с окружающим нас пространством. Будучи наполненной этой энергией, ибо все вокруг соткано из света, вам будет гораздо легче, понимая и осознавая причины происходящего с вами, ладовать пространство внутри себя и вокруг. Ибо какие мы внутри, такой и мир вокруг нас. И там, где есть свет, темнота отступает. И решения принимаются правильные, и идем мы по дороге жизни, выполняя свое предназначение. Обратитесь за помощью к своим мужьям, чтобы они помогли простроить вам дорогу на женский круг. Большинство из них будет рада тому, что их любимая решила стать еще лучше, еще краше, еще мудрее. С искренним уважением к вам, Светлана Симушина. Будь добру.